Глава 30. Боросини быстро вводит меня в гипноз. Теперь это происходит просто по щелчку эмоционального тумблера. Буквального тумблера, который он вмонтировал мне в основание шеи под воротник, с прямым подключением, как рассказывает Боросини, к центру мозга или нейрохабу, как он его называет. Боросини объяснил, что видел нечто подобное в серии «Черного зеркала». И оказывается, эта штука реально работает. По ощущениям, как будто прощупывают зубной нерв, но лишь на секунду. И я сразу становлюсь более восприимчивым. Мне нравится, потому что это эффективно и надежно. Сеанс длится всего час, а так мы можем сразу приступать к делу. Так что я сперва кричу, потом расслабляюсь. «Расскажи мне о фильме», — говорит он. «Я все еще почти ничего не помню», — говорю я, как обычно. «Ну тогда просто начинай говорить. Выдумывай. Посмотрим, что получится». Похоже, ни одного меня раздражает полное отсутствие результатов. «Не думаю, что это поможет мне вспомнить настоящий фильм, хозяин», — говорю я. Не знаю, почему назвал его хозяином. Насколько помню, он ничего такого не требовал и даже не предлагал. «Слушай, прошлого не существует. Мы же оба с этим согласны». «Да», — говорю я, и в этот раз не называю его хозяином. Мне ужасно неловко. Это как назвать учительницу мамой. «И мы согласны, что оно существует лишь в виде мыслей, другими словами. Прошлое существует только у нас в голове, так?» «Наверное». «Ну а где еще-то?» «Ты мне покажи, где еще?» — орет он. «Больше нигде, вы правы». «Тогда, если его не существует, ты сам решаешь, какое оно, раз уж его не существует». «Ну, в смысле...» «Да». «У людей же бывают общие воспоминания?» «А бывают ли? Ты с братом одинаково помнишь свою семью?» «Не совсем. Но наши воспоминания определенно в чем-то схожи, а это означает, что есть некая объективная правда, которую мы оба помним». «То есть хочешь сказать, что черпать воспоминания из памяти, а не из воображения, нас вынуждают обязательства перед другими людьми?» «Пожалуй, хозяин...» Я ему противен. Я думал, если назову его хозяином, это поможет. Но в случае с этим твоим фильмом никто не разделяет с тобой воспоминания. Несепа? Уи. Следовательно, ты никому не обязан быть точным. Я обязан гениальности этого фильма. Этот фильм меня изменил. Теперь мне кажется, что я изменился обратно, или, может, во что-то третье, хуже второго, а может, даже хуже первого, которое, возможно, совсем никакое не первое. Ведь откуда нам вообще знать, что такое первое? Вполне вероятно, перед тем первым у меня была еще целая куча другого. Ты что, сейчас сказал «вполне вероятно»? Нет. Ведь пока растем, мы постоянно меняемся. Полагаю, в детстве я был счастлив, чист и свободен. Я не уверен. Может быть, это ностальгия поднимает свою уродливую голову? Но я знаю вот что. Фильм «Инга» произвел во мне перемену. Принес покой и ясность. Я снова хочу их обрести. Хочу вернуть утраченное. Мне необходимо вспомнить максимально точно. Хочу вновь увидеть фильм перед своим мысленным взором, так же, как Кастер Коллинз увидел Бога во время паломничества в Вену. «А о нем ты откуда знаешь?» — спрашивает Боросини, сузив глаза, как мост Веразана. Полное название моста — Веразана Нэроуз, буквально узкий. «О ком?» «О Касторе Коллинзе». «Любой школьник о нем знает. И школьница. А что?» Какое-то время, возможно, час, Боросини молчит. Я читаю журнал со стойки. «Хорошо», — наконец говорит он. «Я извлеку из тебя настоящий фильм. У меня проснулось второе дыхание. Мы попробуем одну опасную и непроверенную технику. Ученые проводили исследования, но на данном этапе только на мышах, зараженных сифилисом. Результаты многообещающие. Мыши вспомнили вытесненные травмы детства. Ну, те, кто не покончил с собой». «Погоди, что?» «Вот что мы сделаем. Это будет похоже на археологические раскопки. Мы откопаем в твоем разуме керамические осколки, фрагмент за фрагментом, затем обмахнем каждый из них, удалим постороннюю грязь, все, что не имеет отношения к фильму, и склеим в единое целое. Это будет болезненный, изнуряющий процесс, с серьезным риском как для твоей, так и для моей психики, но мы победим». «То есть, когда вы говорите, что это опасно...» «В основном для тебя, да, очень». «Насколько?» Ты погрузишься очень глубоко, мой друг. Понимаю, что ж, ты хочешь вернуть фильм или нет? Больше всего на свете, но это единственный способ. Хорошо, говорю я. Но если это единственный способ, то чем мы тогда занимались на предыдущих? Прошлое вымысел. Разве не этому я тебя учил? Я... Отлично, тогда начнем. Но мыши покончили с собой? Некоторые. Некоторые всего лишь ударились в алкоголизм. Возможно, дело в сифилисе. Но ты ведь не зараженная сифилисом мышь, ты человек, да? Да, говорю я, если выбирать из двух. Я опустошаю металлические лотки в салат-баре. Дарнелл говорит, что пора, потому что ломтик канталупы побледнели и пожухли. Потом я нарежу новую. Помогает скоротать время. Между двумя и тремя ночи здесь очень тихо. Дарнелл с кем-то переписывается, улыбается в телефон. А я думаю о Брассине, о том, как он оживился при упоминании Кастера Коллинза. Все это довольно странно. Дверь открывается, мы оба поднимаем взгляд. Дарнелл тянется за бейсбольной битой. В ночную смену иначе нельзя. Никому в ночном продуктовом не нужны сюрпризы. В этот раз сюрприз приятный. Это Цай. «Привет», — говорит Дарнелл. «Привет», — отвечает она, мило улыбаясь. «Я надеялась купить сэндвич». «Конечно, Б, сделай девушке сэндвич». Я киваю и иду к стойке. «Привет», — говорю я. «Чем могу помочь?» «Индейка и сыр на французской булочке». «Хорошо». «Немного майонеза и горчицы. Желтый. Помидор, латук, лук». «Не хотите к этому коулслоу, картофельный салат или пакетик чипсов?» Она бросает в ответ чипсы по пути в переднюю часть магазина, к полке со сладостями. Там же за кассой сидит Дарнелл. «Не могу выбрать», — говорит она. «Какие ваши любимые сладости?» «Люблю иногда съесть добрую плитку кит-ката», — говорит Дарнелл. Она кладет кит-кат на кассу. Я делаю сэндвич, но смотрю на Цай. Отсюда видно лишь ее задницу, обтянутую, подумать только, черными леггинсами. Она облокачивается на стойку кассы и выставляет задницу в мою сторону. «Я постоянно тебя тут встречаю и ни разу не представилась», — говорит она Дарнеллу. «Это невежливо. Я Цай». «Дарнелл», — говорит Дарнелл. «Здорово». «Мне нравится твое имя», — говорит она. «Дарнелл». «Спасибо. Твое имя тоже ништяк. Типа как? Зая?» «Цай. Цай». «А, клево. Прямо как азиатов, типа». «Господи, думаю я, азиатов. Она же его сейчас на части пар...» «Ага», — говорит она. «Мои бабушка с дедушкой были из Китая». «Клево, клево. Очень клево. Китай. Это где-то в океане, да?» «Что это вообще значит?» Пауза, и затем ни с того ни с сего Дарнелл спрашивает, курит ли она травку. Цай говорит, что курит. «Хочешь?» — спрашивает он. «Угу». «Йоу, Бэ, приглядывай тут», — говорит Дарнелл, хватает рюкзак и ведет Цай в кладовую. Я слышу, как открывается задняя дверь, и предполагаю, что они вышли в переулок. Сэндвич готов, завернут и упакован вместе с отдельно завернутым маринованным огурцом, тремя салфетками и пакетиком картофельных чипсов. Приношу на кассу и жду примерно 17 минут или около того. Задняя дверь открывается, и они возвращаются в магазин. Цай хихикает над чем-то, что сказал Дарнелл. «Йоу, Бэ!» — зовет меня Дарнелл. «Пробей ее покупки с моей скидкой». «Ой, спасибо, Дарнелл», — щебечет Цай. «Ты такой милый». Я пробиваю ее покупки со скидкой Дарнелла. $5.50, пожалуйста», — говорю я. Цай протягивает мне 10-долларовую купюру, но смотрит на Дарнелла, который склонился над лотками с горячим и руками ест макароны с сыром. «Было классно», — говорит она. «Спасибо». «В любое время, Цай из Китая», — отвечает он с набитым макаронами ртом. «Бисер перед свиньями». «О, господи, ты такой обаяшка», — говорит она Дарнеллу. Я протягиваю сдачу. Она берет пакет. «Спокойной ночи», — говорит Дарнеллу и исчезает за дверью. «Черт», — говорит Дарнелл, — «она горяча. Я бы нафаршировал эту уточку по-пекински. Сечешь, о чем я, братан?» Я секу, о чем он. И выхожу в туалет для персонала, чтобы подрочить. Подозреваю, как только закончу, Дарнелл зайдет сюда с той же целью. помогает скоротать время в эти тихие ночи. Я всегда предпочитаю дрочить первым.